Хотя, замечает он, предпринятые уже доселе распоряжения к арестованию стольких лиц по такому важному делу несовершенно согласовались с моими понятиями насчет соблюдения необходимой тайны. Меж тем уже с 10 часов вечера Дубельт начинает выказывать явные признаки беспокойства, может быть, повторяя при этом, разумеется, применительно к собственным нуждам, давнее пушкинское «Где и что ли пранди?». Трое посланных, точно исчисляет Иван Петрович, следовали один за другим. Наконец, в 11 часов незаменимый Лепранди вновь направляется в третье отделение. Далее в докладе следует изложение оперативной обстановки. Оно по-своему замечательно. «Проезжая около церкви Пантелеймона, — пишет Лепранди, — я увидел множество стоящих здесь экипажей, большую частью четырехместных извозчичьих карет. Не обратив на это внимания, полагал, что совершается какой-нибудь церковный обряд. Но каково было мое удивление, когда, повернув у цепного моста налево по фонтанке, я заметил, что ряд экипажей продолжался еще далеко за дом, занимаемый третьим отделением, и у самого крыльца оного стояло несколько также карет, дрожек и кабриолетов. Оба этажа дома были освещены, парадное крыльцо отворено настежь. Автор записки не может скрыть от своего министра, что он был неприятно удивлен таким странным и отнюдь не согласным с видами государственной безопасности оживлением, тем более неуместным в преддверии белых ночей. Дальше, однако, автора доклада подстерегали еще большие неожиданности. Тут с самого верха лестницы появилось множество жандармов и полицейских штабс и обер-офицеров и нижних чинов. Не постигая причины сему и в первую минуту вообразив, не последовало ли чего особенного, я спросил у встречных, как в тексте мною знакомых, что это значит. Все в один голос отвечали, что они собраны для каких-то арестований и что Леонтий Васильевич ожидает только меня. Пораженный увиденным, Лепранди спешно направляется в кабинет Дубельта, от которого не счел возможным скрыть свои опасения. Он позволил заметить благодушному Леонтию Васильевичу, что намеченные к арестованию лица жительствуют в различных частях города, а поэтому резонно предположить, что, направляясь сегодня на собрание к Петрашевскому или возвращаясь с оного, они могут проехать мимо третьего отделения. Последний же, между тем, с 11 до 4 часов утра будет представлять что-то необыкновенное как своим освещением, так равно множеством экипажей и собранием стольких жандармских офицеров и со всех кварталов города надзирателей. Естественно, подобное зрелище может побудить каждого, знающего за собой грехи, принять меры и истребить все, что могло бы его компрометировать. Иными словами, старый опытный конспиратор тонко дал понять бывшему товарищу по оружию, что тот, как руководитель тайной полиции, допускает непростительную беспечность. Кажется, автор записки весьма озабочен тем, чтобы предоставить своему вхожему государю-министру сильный компромат на коллег. Он обвиняет третье отделение не только в служебной оплошности, он почти открыто указывает на его достойный всяческого сожаления непрофессионализм. Иван Петрович также не прочь намекнуть, что именно он, Лепранди, будь он облачен достаточной властью, исполнил бы возложенную на Дубельта миссию более положительным образом. Иван Лепранди, говорит Эйдельман, был ценным работником, мог возглавить отряд лихих башибузуков и после написать толковый канцелярский отчет о действиях этого отряда. Этой ночью ему не довелось возглавить отряд. Толковый отчет, тем не менее, был составлен. Выслушав резоны многоопытного, хотя и пребывающего всего лишь в звании генерал-майора Ивана Петровича, он получил этот чин в 1832 году и за минувшие 17 лет так и не поднялся на следующую ступень, Генерал-лейтенант Дубельт мягко ответствовал ему, что для арестования такого множества лиц